Первое. Он попытался открыть глаза, но их словно намазали клеем. Поэтому он просто измученно лежал, слушая крики. Щека упиралась во что-то твердое. Похоже, он лежал на гальке. Неподалеку лаяла собака. Собака. Слово ворвалось в его сознание, словно он только что его придумал. Тем не менее, он знал, что такое собака. Как только он вспомнил слово, в голове появилась картинка. Четвероногое, покрытое шерстью животное с виляющим хвостом. Его разум становился яснее. Энергия возвращалась. Он с усилием открыл глаза. Мир наполнялся удивительно яркими красками. Вдруг мимо пробежал кто-то в зеленовато-белых кроссовках. Человек будто передвигался по стене. Но ему все это казалось. Он лежал на боку. Как только ему удалось сесть, мир перед глазами покачнулся и поплыл. Но вскоре обрел четкие очертания. Его окружали высокие здания, а по улице были разбросаны легковые автомобили и грузовики. Все было неподвижным. Из-за ближайших строений клубился густой черный дым. В нескольких метрах от него согнулась розоволосая женщина, прячущая лицо в ладонях. На ее руках были набиты красочные татуировки, изображающие цветы. «Что происходит?» — завопила она. «Я не знаю». Женщина испуганно подняла глаза. «Вы меня знаете? Вы знаете, кто я?» «Нет». «А вы знаете, кто я?» Женщина покачала головой. «Что-то случилось. Вся эта путаница, крики. Это было ненормально. Ему нужно выяснить, что происходит. Может быть, ему удастся найти помощь. Полицию?» Прижав ладонь к тротуару и попытавшись встать, он почувствовал, как усиливается боль от большого пальца к запястью. Подушечку пальца украшал глубокий порез, вокруг которого запеклась кровь. Еще больше ее было на кончике указательного пальца и под ногтем. Значит, порез был сделан намного раньше. Шатаясь, он встал и посмотрел по сторонам. Рядом находилась маленькая серебристая тележка с желтым зонтом. В голове всплыло название «Киоск с хот-догами». У бордюра был припаркован красно-белый автобус. В нескольких кварталах отсюда стояла толпа людей, повернутых к нему спиной. Он пошел посмотреть, что они делают. За тем местом, где стояла толпа, зданий не было. Когда он приближался, небо становилось шире. Слившись с толпой, он увидел, что мир заканчивался в нескольких метрах от того места, где все стояли. Вдалеке не было ничего, кроме неба. Выщербленный асфальт и бетон отмечали край света. Из темной земли выступала канализационная бетонная труба. В ней струилась вода. Он не мог ничего объяснить, но чувствовал, что так не должно быть. Небо казалось слишком большим, хотя он видел, что оно огромное. В толпе стоял на коленях седовласый мужчина. Сгорбившись, он разглядывал маленькое фото, а за спиной валялось содержимое его бумажника. Когда он приблизился, старик поднял на него глаза и показал фотографию. На ней был запечатлен улыбающийся мужчина в черном костюме, держащий за руку пожилую женщину. «Я нашел это в кармане. Должно быть, это люди, которых я знаю. Ему потребовалось мгновение, чтобы понять, что старик не знал, что он один из тех людей на фотографии. «Это вы», — сказал он, показывая пальцем на снимок. «Я?» — спросил старик, разглядывая фотографию ближе. «Это я?» В голосе прозвучало удивление. Ему стало интересно, есть ли что-нибудь в его собственных карманах. Из передних он вытащил свернутую оберточную бумагу и игрушечного солдата. В одном из задних карманов лежала фотография. Улыбающаяся темноволосая женщина с веснушками обнимала круглолицего мужчину с песочными волосами. Они выглядели счастливее, чем кто-либо на свете. Он передал снимок старику. Тот указал: «Это вы». Он изучил человека на снимке. Как это могло быть его лицо? Это был лик незнакомца. Он предпочел смотреть на женщину. У нее были чуть раскосые, яркие, умные, зеленые глаза. Руки выглядели тонкими, как лапки фламинго. Он внимательно всматривался в лица соседней толпы, надеясь обнаружить эту женщину среди них. Его взгляд остановился на пожилой даме, стоящей с краю толпы. Руки она держала в карманах черного свитера. Он взглянул на фотографию, лежащую на коленях у старика. «Эй, вот она!» Старик встал и прищуренно вгляделся в толпу. «Где?» «Вон там», — сказал он и, взяв мужчину за локоть, повел к женщине. Когда они подошли к ней, она повернулась и удивленно вскинула брови. Старик посмотрел на фотографию, потом на пожилую даму, потом еще раз взглянул на снимок. Затем мужчина показал снимок женщине. «Я думаю, здесь запечатлены вы. Со мной». Дама вздохнула с облегчением. «Вы меня знаете?» «Нет», — признался старик. «Но мы, наверное, как-то связаны. Вам не кажется? На фото мы держимся за руки». «Я не понимаю, что происходит», — сказала она, касаясь своего лица. «Я мертва?» «Да». «Я не думаю, что мы умерли». «Нет», — ответил старик. Он был рад, что эти люди нашли друг друга. И тоже хотел бы найти женщину на своей фотографии, чтобы они вместе смогли бороться с тем, что здесь происходит. «Я буду искать ее», — произнес он, вынимая снимок. Старик кивнул. «Спасибо вам. Я никогда не забуду доброту, которую вы проявили к совершенно незнакомому человеку». Двигаясь дальше по краю толпы, он внимательно изучал другие вещи из своего кармана. Зеленый игрушечный солдат размером с большой палец, к которому с помощью ниток крепился маленький парашют. Развернув оберточную бумагу, он остановился. На обороте ржаво-коричневым цветом было что-то нарисовано. Какие-то неровные, смазанные и оляповатые круги. По листку тянулась цепочка овалов, ведущая к символу X внизу. Проведя по бумаге большим пальцем, он обнаружил в нижнем правом углу еще одно изображение – треугольник с двумя цифрами внутри, единицей и последующей за ней тройкой. Он изучил запекшуюся кровь на пальце, посмотрел на овалы. Они имели такой же цвет. Он порезал большой палец и вывел эти овалы собственной кровью, а затем положил листок в карман. Оставил сообщение самому себе. Если он порезал себе палец для того, чтобы это написать, то, должно быть, знал, что что-то должно произойти, и это сообщение могло быть важным. Осмотрев овалы и треугольник с цифрами внутри, он попытался понять их смысл, но не смог. Осторожно сложил бумагу обратно в карман и пошел дальше. Толпы заполняли каждую улицу. Люди стояли вдоль края света. Он всматривался в их лица, ища темноволосую женщину. С каждым кварталом людей становилось все меньше и меньше, и, наконец, он оказался в пустынной, разрушенной части мира. Здесь осталось всего несколько сохранившихся зданий, остальные превратились в груды стали и бетона. Пробираясь через обломки, он поднимал почерневшие кирпичи и расплавленные электроприборы. Машины расплющило взрывом. Вокруг бушевало пламя. Человеческих тел не было. По крайней мере, он не видел ни одного. Дыма также не было. Значит, разрушение произошло давно. Чувствуя себя опустошенным и подавленным, он присел на корточки и закрыл глаза. У него были серьезные проблемы, как и у всех этих людей. Но он не понимал, в чем они заключаются. Ничего не имело смысла. Ничто не связывалось друг с другом. Что остается делать, кроме как продолжать искать женщину на снимке, искать ответы? Он двинулся дальше, оставаясь близко к краю света. Ощущая голод и сухость во рту, он вернулся туда, откуда начал. Мир был круглым и казался намного меньше, чем он себе представлял. Большая часть толпы исчезла, включая мужчину и женщину, которых он воссоединил. Все, без сомнения, отправились на поиски пищи и места для ночлега. Он решил, что лучше последовать их примеру.